«Чем обязаны счастью видеть вас здесь?» — поинтересовалась синьорина Фольято, обнажив в улыбке золотой зуб. Обычно в обеденный перерыв Ботто уходил домой, где старуха-теща подчивала их деревенскими яствами. «Да, дела», — ответил Ботто, пытаясь перехватить взгляд официанта Данте, который стоял на противоположной стороне зала. «Дел не в проворот. Сегодня должны быть в бюро ровно в 2, ну а вечером, если хватит сил...» Он снял пиджак, повесил его на спинку стула и тяжело уселся на свое место. Его жена села рядом с ним. «А у вас как дела?» — спросила она. «Спасибо, плохо», — невесело улыбнулась Фольято. «Небезызвестный вам Ринальди раньше времени взял отпуск. Калантуоли и Чоди перешли на содержание к страховой кассе, ну а Марацини назло всем решила, ради бога, нельзя ли поговорить о чем-нибудь другом, ну хотя бы за обедом», — прервал ее Ботто. «Упоминание о коллегах отбивает у меня аппетит. Разумеется, к присутствующим это не относится». Его жена засмеялась. «Да, собственно, мы говорили о блондинке», — сказала Фольято. «Ривьера выдвинул свою гипотезу, и блондинка...» «Какая блондинка?» — крикнул Ботто, вынув изо рта соломку и тыча ею в синьорину Фольято. «Немедленно дайте ее адрес!» Синьора Ботто снова засмеялась. «Напрасно ты так загорелся. Это блондинка, которую якобы видели на Виа Мадзини», — сказала Фольято. «Ривьера утверждает, что она не только не связана с преступлением, но и вообще никогда не существовала». «О, ну это старая история. Надо быть в курсе последних событий, дорогие мои, самых последних». «Причем тут последние события?» — воскликнул Лело. «Ведь преступника так и не нашли, и не найдут. А потому поставим на этом деле крест». «Да, но если побудительной причиной была не...» «Нет, я тоже слежу за уголовной хроникой, ибо преступность — знамение нашего времени. Но тех, кто читает уголовную хронику и получает при этом удовольствие, я осуждаю, уж простите». Ботто снова сунул в рот соломинку и стал торопливо ее жевать. Фольято взглянула на Лело и решила, что его защищать невыгодно. Лучше поддержать Ботто. «Меня все эти преступления не слишком интересуют», — сказала она, — «но поскольку Ривьера, прости, прервал ее Лело. Если не ошибаюсь, ты, Ботто, первый заговорил о Гароне. Головы нам заморочил своими подумать, только представляете, какое совпадение, ведь я его знал, играл с ним в детстве в прятки». «Позволь Ривьера уточнить», — холодно сказал Ботто. «Я никогда не отказывался от ответственности, какой бы тяжкой она ни была, а посему вношу следующую поправку. Вышеназванный Ботто открыл вчера утром газету и увидел на фотографии знакомое лицо». «И чье же?» «Гароне. Мне его однажды представил Триберти. Я тебе уже говорил, вот именно, вот именно». «Я не понимать. Я быть глупый бедный негр», — сказал Ботто. Его жена опять засмеялась. «Просто по мнению Ривьеры», — осторожно пояснила Фольято, — «Гароне занимался...» «Меня интересует одно. Когда и как Триберти познакомился с архитектором Гароне?» — сказал Лело. «Да Триберти знаком с десятками архитекторов», — воскликнул Ботто. «Они липнут к нему точно мухи. Сам понимаешь, такой торт привлекает к себе жадные взгляды сотен людей». «Ну, как бы это попроще объяснить?» «Так я то же самое говорю. И не только архитекторов. Кажется, для выполнения таких работ не обязательно быть архитектором», — сказал Лело. «Конечно. Достаточно иметь диплом землемера. И потом там трутся скульпторы, декораторы и всякие...» «Стоп», — сказал Лело, подняв палец. «Тебя не затруднит повторить последнюю фразу?» Ботто закрыл глаза и с трагической миной провел рукой по лбу. «Послушай, Ривьера, я устал», — еле слышно проговорил он. «У меня голова гудит, и если тебя...» «Но ты сказал одно слово. Землемер?» — не утерпела Фольято. «Землемер? Какой землемер?» «Баукьеро. Тот, кто нашел труп. Он был землемером», — торжествующе воскликнул Лело. «Ну и что?» — удивился Ботто. Лело принялся очищать последний плод мушмулы. «Значит, ты не пытаешься понять. Ну хорошо, не будем больше об этом говорить. Инцидент исчерпан», — пробурчал он. «Данте, счет, пожалуйста». Ботто молниеносно обернулся к официанту, который, словно чайка, летал между столиками. «Данте, старый мучитель!» — рявкнул он. «Иду, иду, сию минуту иду!» — с отчаянной улыбкой крикнул Данте и поспешил к другим клиентам.